Я есть. Я есть воплощенная пошлость. Слова собираю горстями, бросаюсь у ног, ими вошкать, любезничаю с гостями. Я есть воплощенная радость. На свет оживленного слова, воспринятого как благость, слетаются снова и снова. Я есть. Как же быть-то с этим? Куда отволочь это горе? Может быть, просто встретим рассвет в тишине у моря?